Глава первая. Лира Вонсон жила в небольшом городе Тобрин, находившемся в получасе езды от Лондона, если на поезде. Семья ее придерживалась строгих традиций в воспитании детей, но физических наказаний избегала, несмотря на спокойное отношение к этому обществу. Мама и папа работали врачами в небольшой частной клинике и зарабатывали достаточно для того, чтобы содержать дом в престижном пригороде британской столицы. С отличием закончив младшую школу в 10-летнем возрасте, Лира узнала о существовании магии. На тестировании в 2-летней промежуточной школе ее отобрали в числе немногих, проинформировав о специальном классе для одаренных детей. Девочка радовалась этому, чувствуя себя особенной. Порадовались и ее родители, купив ребенку новые книги. Они считали книги лучшим подарком, поэтому игрушек у Лиры почти не было. Именно в промежуточной школе и появились эти странные предметы, не такие, как у других ее ровесников – заклятия и стихийные искусства. Как ни старалась Лира рассказать о странностях в школе родителям, она не могла говорить о магических предметах. Заинтересовавшись этим явлением, девочка зарылась в книге, но и они не давали ответа. Тогда Лира спросила учителя. «Господин Торскан!» Подошла после уроков девочка к сидеющему полноватому преподавателю. «А почему я не могу рассказать родителям о том, чем занимаюсь в школе?» «Потому что магия защищает себя от непосвященных», — ответил ей тогда учитель. «А подробности ты узнаешь на уроках истории». Лира приняла это объяснение изо всех сил, стараясь стать лучшей в классе, что ей вполне удалось. Правда, ни друзей, ни подруг у нее не было. Некогда было, нужно было учиться с утра до вечера. От усердия Лира иногда забывала даже поесть, но ее родители интересовали только оценки, поэтому девочка заработала бы себе гастрит, если бы о своевременном питании юных магиков не заботилась школа. Наконец, промежуточные классы, оконченные с великолепным результатом, остались позади. Поэтому Лира в качестве награды побывала в парке аттракционов. Впервые в жизни, но надеюсь, что не в последний раз. Девочка привыкла быть нацеленной на учебу, а накатывавшее временами одиночество она считала платой за улыбку папы и отсутствие дисциплинарных мер от мамы. Миссис Вонсон считала, что ее дочь талантлива и умна, поэтому если девочка вдруг начинала приносить оценки, отличные от великолепных, мать подвергала Лиру общеукрепляющему комплексу внутримышечных инъекций, что было в первую очередь очень больно, но полезно, и наказанием не являлось, поэтому жаловаться было бессмысленно. Кроме таких мер, существовала еще психиатрическая клиника. Девочка очень хорошо запомнила, что может случиться, если она расплачется при родителях. Однажды, боясь наказания, Лира пыталась разжалобить маму, но, совсем согласившись, женщина отвезла уже было расслабившуюся девочку в страшное место. Дело было даже не в том, что с Лирой делали в психиатрической клинике, а в самой атмосфере, решетках на окнах, невозможности никуда выйти из палаты. Больше девочка так не экспериментировала и не пыталась сблизиться с родителями, иногда тихо желая, чтобы их не было вовсе. Приют ей казался намного более привлекательным местом. За промежуточной школой последовала средняя – больше предметов, больше ответственности, больше магии. Наконец начались и уроки истории, на которых Лира узнавала, что и почему происходит в этом мире. «Даром магии может обладать любой живущий человек», — объяснял им учитель. «Деление на одаренных и неодаренных несколько искусственно, ибо одаренными мы называем тех, у кого дар активен. В древности этого деления не было, что чуть было не привело к войне, но уничтожение». «Поэтому сейчас неодаренные об одаренных не знают», – поинтересовалась одна из учениц, Сюзанна Лекар, насколько Лира помнила. «Именно так», – кивнул ведущий урок преподаватель. «Это было сделано именем магии в далекие годы, поэтому оно так и никак иначе». «Значит, рассказать мы не сможем», – вздохнула Лира. Впрочем, расстраиваться она не спешила, потому что магия давала в руки возможность противостоять даже родителям, поэтому девочка училась с утроенным усердием. Однако оказалось, что магия не всесильна, да еще и работала не везде, что, конечно, расстраивало. Зато теперь Лира лучше понимала, почему именно одаренные рады невозможности рассказать о себе неодаренным, ибо в безмагических областях люди ничем друг от друга не отличались, это нужно было хорошенько обдумать. Уроки истории сменялись математикой, затем магией, а за магией следовали языки. Английский был родным, французский требовалось знать в совершенстве, ибо иностранный язык дети хоть и выбирали сами, но изучали его до уровня родного. А зачем внимательно следили учителя? Потому что по окончании средней школы была возможность поступить в старшую, а вот там уже был серьезный конкурс. Именно в средней школе Лира познакомилась с Виктором. Сначала они просто сидели за одним столом, затем девочке захотелось помочь мальчику с учебой, против чего он не возражал, как ей казалось. Ощущая свою нужность хотя бы Виктору, Лира начала чаще улыбаться. Жизнь уже не казалась такой мрачной, ведь у девочки появился друг. «Скажите, учитель», — обратилась к преподавателю Алира, выглядевшая совсем юной эльфийкой, по крайней мере, так этот народ изображали в родном мире Света и Вити. «А эти названия больших городов и стран, они же встречаются во многих мирах?» «Большие города, крупные конгломераты стран повторяются во многих мирах», — кивнул наставник демиургов. «Связано это с тем, что так называемые параллельные миры создаются такими, как вы, привычными к своим названиям. Я ответил на ваш вопрос?» «Пожалуй, да», — кивнула девушка с острыми подвижными ушами. «Тогда продолжим», — усмехнулся учитель, вновь погружая демиургов в проекцию. «Сегодня им предстояло не только увидеть не самую простую историю, но и понять ее, что было, по мнению многоповидавшего демиурга, непросто». Виктор Свенсон был сиротой. Своих родителей мальчик не знал, с детства воспитываясь в приемной семье. Ирландская семья Мактарлах на первый взгляд была обычной, однако за закрытыми дверями их дома творилось разное. Две старшие девочки относились к Виктору с брезгливостью, не забывая напоминать о том, что он живет тут только до совершеннолетия, а потом вылетит на улицу. Отец же семейства, в свою очередь, очень любил срывать злость на мальчике. От всего этого жизнь казалась беспросветной, а усталость от нее только нарастала. Виктора могли лишить еды на неделю, могли запереть в сырой подвал, а уж оскорблять просто обожали. Впрочем, Виктор к этому привык. Он очень ко многому привык. И к безнадежности, и к унижениям, и к голоду, который испытывал постоянно. Так продолжалось очень долго, пока, наконец, в один прекрасный день мальчишку не забрала мадам Эрикон. Она была сводной сестрой мистера Мактарлаха. Надеявшийся на поворот к лучшему, Виктор довольно быстро был разочарован. «Я взяла тебя, грязный мальчишка», — высокомерно заявила мадам Эрикон, — «чтобы ты убирался в моем доме. Увижу грязь, немедленно накажу». Женщина увезла мальчика в Лондон, где у нее был небольшой дом на самой окраине города. Жил он теперь в маленькой каморке, расположенной в полуподвальном помещении дома. Учился в школе, так как мадам Эрикон обязали записать ребенка в школу. Вот именно там он и познакомился с Лирой. Девочка, пожалуй, была единственным светлым пятном в его жизни, ведь, по его мнению, только она о нем заботилась. Любившая покомандовать, Лира прятала внутри себя какой-то страх, хорошо видимый Виктору. Но даже такая забота была для мальчика очень важна, поэтому он всегда защищал и поддерживал девочку. Открывшийся дар лишь помог Виктору. Учителя рассказали о возможности быстрой уборки с помощью магии, хотя после применения изученного мальчик чувствовал очень сильную слабость. Учитывая, что кормили его по остаточному принципу, это могло быть проблемой, но учителя в школе предусмотрели многое, поэтому, по крайней мере, два полноценных приема пищи в день у Виктора были. Безмагические зоны возникают самостоятельно в местах массовой гибели людей, радиационного поражения, регулярного проведения казней, — диктовал учитель, уже ожидая вопроса Лиры. И действительно, рука девочки тут же взлетела в воздух. «Значит, во время мировых войн маги были бессильны?» — удивленно поинтересовалась Лира. «Правильно», — кивнул преподаватель. «В концентрационных лагерях, местах больших битв и так далее возникли безмагические зоны. Некоторые сохраняются до сих пор. Освенцим, Бухенвальд, Майданек, Дахау и многие другие. Хуже всего дело обстоит в Восточной Европе. Надеюсь, вы уже понимаете, почему. «Да, сэр», — подтвердила вывод учителя девочка, аккуратно записывая в тетрадь свои комментарии, помогавшие ей запоминать материал урока. Самым сложным для Виктора были экзамены. Он видел, что Лира очень боится экзаменов и догадывался о причинах этого. А так как мадам Эрикон было наплевать на его успехи в школе, то для него единственная проблема была выучить материал. Возможно, от частых подзатыльников, получаемых Виктором от женщины, что-то разладилось в его голове, поэтому заучивать удавалось очень плохо. Но тут ему помогала Лира. «Давай повторим математику», – как-то предложила она. «Вот начнем с уравнения с двумя неизвестными, да? Уравнение вида AX плюс BY равно C, где A, B, C – данные числа, называется линейным уравнением с двумя переменными X и Y. Решением уравнения с двумя переменными называется упорядоченная пара значений переменных X, Y, обращающая это уравнение в тождество. Что непонятно?» «Все», – спокойно ответил Виктор, со своей кажущейся тупостью уже смирившийся. Но девочка была уверена в том, что ее друг очень умный, просто не понимает. Поэтому она пыталась объяснить ему так и эдак, однако что-то начало получаться, только когда она перешла к яблокам и грушам. Девочка задумалась, переходя к другим предметам. У Виктора все получалось, пока дело не касалось вычислений и математики. И тогда Лира рискнула обратиться к учителям. Ей было очень страшно, тем не менее, за своего единственного друга она была готова на многое. «Простите, учитель», — обратилась она к куратору класса, — «у Виктора есть проблема. Он не понимает и не запоминает математику. Получается только на уровне визуализации». «Это как?» — удивился преподаватель, сразу же понявший, в чем может быть дело. «Это на яблоках и грушах», — вздохнула Лира. «На яблоках и грушах», — повторил учитель. «Хорошо. Подойдите с вашим другом к медицинскому кабинету завтра в 2 часа. Договорились?» «Да, спасибо большое», — воскликнула девочка, обрадовавшись, что ее не прогнали. На следующий день Лира уговорила Виктора пойти с ней, на что он согласился. Ему было по большому счету все равно, ибо домой его совершенно не тянуло. Он покорно шел за девочкой, не задав практически ни одного вопроса, лишь удивившись конечной точке. «Заходите, молодые люди», — пригласил их пожилой школьный врач, работавший здесь с незапамятных времен. «О вашей проблеме я извещен, поэтому...» Обследование с помощью каких-то колец задумавшегося Виктора никак не тронуло. Мальчик размышлял о том, что забота Лиры ему приятна. Девочка оказалась настоящим другом, и поэтому стоит ее во всем поддерживать. Лира же, напротив, боялась того, что Виктор посчитает ее лезущей не в свое дело. «Все ясно», — наконец произнес доктор, подумав о том, что стоит указать контролирующим органам на условия проживания ребенка. «Вы будете поить вашего друга вот этой микстурой 2 раза в день». Он протянул довольно вместительную бутылку девочке. «Спасибо», — обрадовалась она, и дети вышли из кабинета. «Ты не обиделся?» С тревогой в голосе поинтересовалась Лира у своего друга. «Нет, что ты!» Виктор даже не понял поначалу, о чем говорит его подруга. «Ура!» – обрадовалась она, обняв его в порыве чувств, хоть и лишь на мгновение. С того дня дела с запоминаниями учебы у Виктора пошли на лад, и мальчик на всю жизнь запомнил заботу, ласку и внимание своей подруги. Поэтому, когда пришел срок, дружба трансформировалась в симпатию. Однако время той поры еще не пришло, а пока друзья готовились к экзаменам.